Я понимаю, он осматривался там, искал, где могут быть спрятаны картины. Да, Анжела. Я думаю, сегодня он сюда придет. Он постарается забрать эти картины. Может вызвать полицию? Не стоит. Мне кажется, он давно уже здесь. Где-то неподалеку, около дома. Скорее всего, наблюдает за окнами. Ваш адрес у него есть? Откуда? Испугалась еще сильнее Анжела. Полк не стал ей говорить о Каноле, который запросто мог получить адрес Анжелы и снабдить им убийцу. Анжела, поверьте мне, это не составило ему труда. Он профессиональный убийца и очень опасен, поэтому давайте достойно встретим его. Время позднее. Гасите свет и идите в спальню. Пройдите пару раз перед окнами, если он наблюдает с улицы, пусть он видит ваш силуэт, прежде чем вы погасите свет. Хорошо. Безвольно согласилась Анжела. Прикройте дверь в спальню и оставьте щель, чтобы вы слышали все, что здесь происходит. Об одном прошу, что бы ни происходило, ни звука. Не волнуйтесь, пожалуйста, все будет хорошо. Анжела отправилась в свою спальню. Полк слышал, как под ней заскрипели пружины, стало совсем тихо. Потом раздался ее громкий шепот. «У вас есть оружие?» Полк усмехнулся. «Не беспокойтесь, есть. У меня есть хорошее оружие. Лежите спокойно». Через минуту она снова зашептала. «А вы хорошо стреляете?» «Нормально», — усмехнулся полк. Еще в академии его учили стрелять из 15 положений, стоя, с колена, сидя, лежа, вести огонь по неподвижной и движущейся цели, стрелять, удерживая оружие двумя руками по системе Вивера. А главное, тренировали и учили его часами умению быстро находить укрытие от внезапного огневого контакта с противником. Неделями прививали навык за 2 секунды вытаскивать револьвер из оперативной кобуры и занимать такую позицию, чтобы первым надежно поразить цель. Главная заповедь Джемена — не стрелять на бегу. Полк неподвижно сидел в кресле, обратившись вслух. С улицы доносился шелест проезжающих машин, подсвистывал ветер. Через окно была видна восходящая багровая луна. Он пытался сгруппироваться для предстоящей встречи. Память чувств должна воскресить все его боевые умения. Все, чему научила его жизнь, проведенная среди злых людских отбросов. Если он на миг опоздает, хоть в чем-то ошибется, ему не уйти отсюда живым. Рындин сам был настоящим и очень опасным ловцом. Полк медленно, тягуче думал о себе, об отце. Вспомнил Фрилинда, он видел в полумраке Каноли, как вот легко и быстро бежит через улицу к паркингу, и от этого начинало щемить сердце. Полк с болью вспомнил его улыбку, элегантный пробор, ему так симпатичен был этот парень. 13-й апостол Иуда Симонов Искариот. Это он говорил, что у них в управлении Кеннери, как на Канарских островах. Майк сам навел полка на мысль о том, что разгадку тайны Бастаняна надо искать через Анжелу. Это он сказал давным-давно, что она обладает редким ныне талантом верности. Каноли понял это раньше, полк. Он это говорил тогда, как бы думая вслух. Полк достал из кармана диктофон.